Глава 38. А я всегда предпочитаю оставаться трезвой. Я должна быть трезвой. Гораздо более увлекательно быть трезвой, быть точной, сосредоточенной и трезвой. Гертруда Стайн. Евгения была убеждена в том, что единственный способ победить хаос – это признать за ним право на существование и только потом пытаться упорядочить терпеливыми и последовательными действиями. Хаос тоже имеет свои законы. Евгения знала это, потому что выросла в царстве хаоса, а мама была его королевой. И сама же была своими подданными, любимым народом, миллионом разных Юль. Только приспособишься к одной системе, как ее вдруг тут же отменяли, на смену шли новые правила, законы и порядки. Мама и сама менялась следом. Раньше Евгения удивлялась, почему ее не узнают на улице старые знакомые, а потом поняла, это была каждый раз совсем другая женщина. То в виде девочки, то в образе старушки, то она курит 20 сигарет в день, то записывается в тренажерный зал, то кофточки вяжет, лицевая, накид, лицевая, то пьет на скамейке пиво с бомжами. Одному бомжу мама даже подарила свой старый мобильник, нашла на дне сумки. Там много чего можно было найти, и, разбирая сумку, мама становилась похожа на шимпанзе, находила расческу, причесывалась, натыкалась на конфетку, съедала. Восхищалась, какие у этого бомжа необыкновенно красивые глаза, фиалковые. Бывший архитектор, интереснейший человек, такая судьба. А через 5 минут все напрочь забыто и даже не рассказано до конца. Мама – надменная красавица, не замечающая никого вокруг себя. Но если эта красавица вдруг увидит сумасшедшую старуху, которая, потерявшись, бредет по улице, тут же остановится и будет подтягивать старухины панталоны, потому что они сползли до колен, а потом вызовет ей скорую или даже приведет домой ужинать. Евгения любила мать, но всегда ужасно ее стеснялась. Вот, например, в трамвае кто-то матюгнулся, слегка, в полноги. Мама тут же громко на весь салон: «Молодые люди, нельзя ли потише, здесь дети?» Дети – это они с Ларой едут в зоопарк, где у входа уже стоит с двумя шариками из фольги в руках тетя Вера Стенина. Вечная, как Эйфелева башня. Тогда же в трамвае, посрамив матершинника, мама углядела у какой-то девушки ниточку в разрезе юбки и по доброте душевной дернула ее, порвав бедняжке наряд. Евгения вывалилась из вагона с такими красными щеками, какие у других детей бывают только на морозе. И вместо желтого медведя в клетке на ней было написано явно по ошибке «белый медведь». Маленькая Евгения долго видела перед собой расстроенную девушку в рваной юбке и маму, которая извинялась и совала ей деньги. Мама забыла об этом, когда они не дошли еще даже до бурых мишек. Она была рекордсменом в спорте по забыванию на время. Мишки темные и плохо пахнут, шерсть у них как будто вымазана чем-то сладким и липким. Хочется верить, что медом. Лара обожает медведей, но совсем недавно узнала, что медведи, оказывается, не ходят на задних лапах, как на иллюстрациях к русским сказкам, и не носят синих штанишек с жилетками. Было большое горе. Тетя Вера слушает маму, поджав губы, а они у нее от природы не тонкие, красивые, хотя они такие красивые, как у мамы. У вас четкий лук Купидона, лебезят косметологи. Вот и сейчас тетя Вера наверняка поджимает губы и, как считает взрослая Лара, деньги. У Лары множество претензий к родительнице. Лара никогда не понимала, как ей повезло. В детстве Евгения поменялась бы с ней местами, не раздумывая. Вечером накануне вылета она еще раз проверила вещи в чемодане. Как шутил Джон, уже притуманившийся в воспоминаниях, все забыли, ничего не взяли. Борьба с хаосом шла по всем направлениям. Упустишь мелочь, пожнешь беспокойство. «Собрано все идеально», — решила Евгения, — «профессионально». Мама с 3 класса отправляла ее в детские лагеря, Ереваныч после 9 отослал учиться во Францию. Тетя Вера хотела пристроить с ней вместе Лару, но Лара не пожелала жить с незнакомыми людьми в чужой стране. «Ну и что, подумаешь, Франция, это не моя мечта, а твоя. А моя мечта, что ты отстанешь от меня когда-нибудь со своей Францией. Сказала, не поеду, и все. и нервно к холодильнику за утешением. Евгению утешало всегда только одно – порядок. В нем скрывалась надежда на лучшее, в нем, да еще разве что в материнстве, но это пока умозрительно, был смысл жизни. А чемодан был собран идеально, потому что Евгения вникала во все тонкости. Сапожки, без которых в Екатеринбурге не обойтись. Внутри каждого носки и тюбики с кремами. Свитеры сложены так, что не будет ни одной складочки. Сыр для Ереваныча. Подарок маме – шелковая пижама. Хранится внутри кремовой керамической вазы, купленной в Шотландии в октябре. Ваза очень красивая, Евгения надеялась, что тете Вере понравится. Евгения завела будильник на 5 утра, потом вспомнила, что две станции метро завтра будут закрыты, ей придется пересаживаться на РУР с другой ветки. Парижские автобусы она так и не полюбила, спускалась вместе с туристами в метро. Будильник на 4:30, так будет вернее. И лучше переложить пижаму с вазой в портфель, который она возьмет с собой в самолет. Там же лежал планшетник, по-французски таблет, как таблетка, для Лары. Утренний Париж, пусть и серый, февральский, с мельчайшим манным снегом, прекрасен. Евгения любила Париж в любой день. Даже когда утром птичка капнет на плечо, а вечером вступишь уже ногой для разнообразия в собачье. Пусть в квартире холодно, так и тянет развесить по стенам гобелены любимых тете Вериных дам с единорогами. И метро бастует, и очередь в Гранд-Пале на выставку Эдварда Хоппера такая, как на старых советских фотографиях в польский магазин «Ванда» в Москве. Тетя Вера как-то убивалась там в очереди за лаком для ногтей, потом подарила флакон маме, а та своему гинекологу. Цвет был вполне себе гинекологический, мясной, с блеском. Евгения тянула чемодан за ручку, на плече висел портфель, раздувшийся как рыба фугу. Забыла оставить записку для Люс. Придется отправить ей тексто из Москвы. Сейчас слишком рано, разбудит. Люс оканчивала Сорбонну, они снимали квартиру на двоих. Шустрая девушка из Тулузы. Они сразу подружились, но дистанцию Люс все равно вымеряла до сантиметра. Как все французы. Уж к чему, а к этому Евгения привыкла еще в школе. Дружба дружбой, но не надо переходить границы. Чемодан пришлось нести по ступенькам. Здесь никто не поможет, не принято. Один только раз за все время у Евгении вырвала из рук набитую сумку пожилая африканка. Евгения решила ограбление, но нет, эта африканка ее пожалела. Хрупкая студентка, бедное дитя. Евгении везло на людей. Поезд пришел почти сразу, она даже не успела достать книгу из сумки. Это был старый роман Хантке «Страх вратаря перед 11-метровым». Вдруг захотелось, как шоколада. Или селедки, точнее, наверное, селедки. Хантке, Борхес, Картасар, Амос Тутуола, Фриш. Это были герои маминой книжной полки. Запустил их туда Джон, как рыбок в аквариум, и они прижились. Евгения тоже потом перечитала все эти книги до последней строчки. А мама в последние годы выбирала совсем никудышные сочинения. Даже иные сериалы лучше, чем эти мелодрамчатые книги, все как на подбор с претензиями. Евгения никогда не будет так писать. На Северном вокзале она пересела в РУР. Через полчаса Шарль-де-Голль, потом Москва, а вечером... Радость после 11-часовой дороги уже увидит маму, Лару и тетю Веру Стенину. Увидит, к сожалению, еще и Ереваныча, которого никак не выкинешь ни из песни, ни с возу. Евгения положила ногу на ногу. Мамочкины ноги – высочайшее качество. Чернокожий паренек в наушниках, сидевший напротив, одобрительно подвинулся. За окнами поезда с ней прощался Париж. Чем ближе к аэропорту, тем скучнее становились виды. Граффити, угрюмые фабричные фасады, Париж или же любой другой город мира. Евгения прикрыла глаза, но портфель фугу все равно придерживала рукой. Даже если задремлет, осязание выручит. В портфеле были не только подарки и документы. Там лежало главное – сюрприз для тети Веры Стениной. Деньги. В один из недавних приездов мама при Евгении выговаривала Ереванычу: Почему это он перестал преподносить ей личные подарки? Никаких любовно выбранных украшений, тщательно выисканных шубок и пышных букетов к 8 марта. Мама хоть и называла этот праздник днем Клары и Розы, все равно любила его. В какой-то момент отчим действительно начал дарить маме только деньги, и даже не всегда в конвертах, а в ответ на ее возмущение сказал: «Есть ли, Юленька, что-то более личное и дорогое, чем деньги?» Порой в Ереваныче оживал тот сорт юмора, который любила Евгения. За это она прощала ему пусть и не все, но многое. Деньги для тети Веры Стениной – это будет очень личный и дорогой подарок. Кроме того, к этому подарку прилагалась история, по мнению Евгении, невероятная. Сразу после рождественских каникул к ней на факультет заявилась тетя Оля Бакулина. Она близоруко разглядывала студентов и так радостно вцепилась в Евгению, когда узнала ее, что внутри у девушки горячо вспыхнула жалость. Ей часто становилось жаль людей, даже если они того не стоят и, более того, не ждут. Тетю Олю жалеть было не за что. Выглядела она как настоящая парижанка, вся в сером с ног до головы, удобные туфли, дорогая сумка и голое лицо. Его хотелось разрисовать, как детскую раскраску. Приложилась щечкой, привядшей, как забытый абрикос, к Евгении, два раза чмокнула воздух и ни разу не промазала. Евгения даже позавидовала. У нее этикетные поцелуи не получались, она часто попадала губами в чужие уши и волосы. Евгения с детства была неловкая. «Руки как из одного места растут», – ворчала тетя Вера Стенина. Тетя Оля обошла вокруг Евгении, как вокруг Венеры Милосской, похвалила фигуру, вспомнила маму. Евгении всегда было неловко слушать такие комплименты. Если учебу в Сорбонне она заслужила сама, то ноги и талия достались ей от мамы бесплатно. И все, кто знал маму, как будто намекали таким образом, что однажды Евгении придется их вернуть. Возможно, что подобные мысли – результат долгой жизни в Париже, где все первым делом учатся считать и выгадывать. Занятия уже окончились, так что Евгения позвонила Люс, сказала, чтобы та не ждала ее в кафе, как договаривались. «Какой у тебя французский?» – поразилась тетя Оля. «Никогда не скажешь, что родилась на Урале». Тетя Оля была невысокой, а Евгения в тот день как нарочно надела новые ботильоны, на небольших, но все-таки каблуках. Вместе они выглядели достаточно нелепо для того, чтобы окружающие безошибочно принимали их за тех, кем они и были – девушку и ее тетушку, пусть и не родную. «Ты прости, что я не звонила тебе», – каялась тетя Оля. «Я обещала Юльке, но у меня столько всего случилось, не перескажешь». Евгения молчала. Ей поначалу и вправду нужен был в Париже, если не пригляд, то добрый совет и возможность поговорить с кем-то на русском. А сейчас она не без усилий разбирала беглую русскую речь тети Оли, даже поймала себя на мысли, может предложить перейти на французский. Рассказывать о себе и о том, что случилось, тетя Оля, впрочем, не спешила. У нее был шпионский дар слушать. Делала она это так талантливо, что хотелось рассказать все-все-все. Евгения пыталась вспомнить, кем работала тетя Оля, или за кем она была замужем, но не смогла. А если спросить напрямую, будет невежливо. Европейская девочка Евгения очень боялась показаться невежливой. В музей Клюни стояла небольшая очередь. Сегодня здесь открылась новая выставка «Старинные игры». Евгения любила Клюни больше других музеев. В первый парижский год она приходила сюда чуть не каждый месяц, сидела в зале дамы с единорогом, шепотом жаловалась ей, что холодно, одиноко и страшно. Дама полагала, Евгении не стоит жаловаться, она испытывает все эти чувства, потому что живая. «А вот я, — говорила дама, — отказываюсь от своих ощущений добровольно. Кто-то считает, я делаю это для того, чтобы стать монахиней, но на самом деле это история о том, как человек умирает. Уходит зрение, вкус, обоняние, осязание, а последний всегда – слух». В конце тоже было слово. Про даму с единорогом Евгения рассказывала тетя Вера. Она писала ей чаще всех, присылала длинные послания на листах с загнутым полем, чтобы влезли в конверт. Мама обычно набирала поллиста на компьютере самым большим кеглем. «Пойдемте в Клюни, тетя Оля», – предложила Евгения, и Бакулина согласилась. У Евгении был студенческий билет, а тетя Оля заплатила полную стоимость и заметно этим расстроилась. Как обычно, застряли в магазинчике на входе, но потом шли из зала в зал, и Евгения думала, сколько веков прошло, а здесь по-прежнему пахнет, как в бане. «Римские термы», – покивала тетя Оля Бакулина. Она часто поглядывала на Евгению, было видно, что та интересует ее куда сильнее выставленных экспонатов. Хотя экспонаты были замечательные. Шахматы Шарлеманя, ладью не сдвинешь с места, такая она тяжелая. Евгения вдруг вспомнила слово «тура». Когда они играли в шахматы с Ереванычем, он всегда называл ладью «турой», а слона «офицером». А в городе Нижняя Тура жили какие-то родственники или знакомые Стениных. Или вот египетская игра. Что-то похожее на маленький рояль, фигурки, шакалы и собаки на тонких ножках. Евгения начала было читать объяснение, дотошное, как в любом музее, но тетя Оля потянула ее за рукав. «Давай где меньше народу». Золотую коллекцию Евгения не любила, как тетя Вера не любила ювелирку и прикладное искусство. Несчастная царица Савская, лихо одноглазая, с ее кобыльим взглядом тоже не внушала доверия. Они шли дальше по коридору, мимо укрепленных на стенах надгробных плит. Поверху овальные следы, как будто это не плиты, а плакаты в парке развлечений, где можно подставить лицо и превратиться, к примеру, в Николя Фламеля. Перешли в зал иудейских царей. Зимой здесь проходят концерты средневековой музыки. Цари слушают их с благодарностью, разумеется, те из них, кто имеет уши. Прекрасные статуи, украшавшие фасад Нотр-Дама, пали жертвой угара и невежества революционных масс. Нашли их только в 70-х. Думаете, где? Рядом с оперой Гарнье, совершенно случайно. Тетя Оля слушала Евгению внимательно, ужасалась в нужных местах, кивала и поддакивала с той же четкостью, с какой целовалась на французский манер. Но Евгения видела, что вся эта история ее немало не занимает. Ей же самой головы царей всегда казались невероятно трогательными. Они были такими живыми, эти бедолаги. У одного нет глаза, у соседа половина лица стекала, как жидкое. От третьего уцелели только глаза, лоб в удивленных морщинах и корона, похожая на тюбетейку. Полежи-ка в земле столько лет. «Да-да», – нервно сказала тетя Оля, – «ты все очень интересно рассказываешь, Евгения. А вот скажи, у тебя нет в ближайшее время повода съездить в Екатеринбург? В университете отпустят?» «Скоро лыжная неделя», – сказала Евгения, – «я бы и без повода съездила, а зачем?» Тетя Оля опасливо покосилась на ближнего к ним царя, но у него не было ушей вообще. «Тут такая история. В общем, на меня вышел один человек. Он работает с очень известным художником, Вадимом Фамилией. Ты, конечно, про него слышала». Когда тетя Оля волновалась, в ее речи автоматически включался уральский говорок. Это было очень приятно. Евгения заслушалась и чуть не упустила смысл. Очнулась только на имени. Вадим Фамилия. Конечно, она знает, кто это. Фамилия написал мамин портрет, они дружили в юности. Тетя Оля при слове «дружили» хмыкнула, но факт оспаривать не стала. «В силу моей работы я имею дело с очень влиятельными людьми», объяснила она, подозрительно глядя на бедного глухого царя. «Агент Фамилии попросил меня выяснить, каким образом можно передать Вере Стениной в Екатеринбург некоторую сумму денег наличными. И я вспомнила про тебя». «Интересно, а почему не про себя?» удивилась Евгения, но сделала это тоже про себя. А тетя Оля очень уместно сказала в этот самый момент: «Мне пока что не следует появляться в России, а у тебя ведь все в порядке с документами?» Разумеется, все было в порядке, только так и может быть у дочери королевы хаоса. Евгения, как истинная парижанка, собирала все квитки и справки, нужные и ненужные бумажки, не выбрасывала даже посадочные талоны, что уж говорить о паспорте. «Если ты сможешь это сделать, я буду тебе очень признательна», — сказала тетя Оля. Хор царей молчал. Конечно же, Евгения поедет в Екатеринбург. Еще бы она не поехала. Сделать что-то хорошее для тети Веры Стениной — ее давняя мечта. На прощание тетя Оля еще раз ловко приложилась к щекам Евгении, пообещав приехать к ней завтра домой, на площадь Италии. Ушла, оставив девушку в компании каменных голов. И вот они, деньги. Плотный сверток разноцветных купюр плюс несколько монет. Общее количество укладывается в таможенные правила. 9999 евро. Остроумная и, по мнению Евгении, красивая сумма. Она любила девятки. Евгения снова проверила сверток. Он послушно лежал в сумке, не помышляя о побеге. Опять раскрыла хантки. В кратком сетевом пересказе роман характеризовали так. Голкипера футбольной команды удаляют за грубое нарушение правил. Он проводит ночь с девушкой, кассиром кинотеатра, а потом убивает ее. Хотели минимализм? Получите. Первая часть путешествия прошла благополучно. В аэропорту Евгению никто особо не допрашивал, правда, мсье-таможенник изо всех сил разглядывал ее ноги, но к этому она давно привыкла. Все-таки это очень приятно, когда у тебя такие ноги. Спасибо маме, что не просит вернуть. Выход для московского рейса объявили вначале один, потом поменяли на другой. Евгения не смотрела на табло, не слушала объявлений, просто шла следом за русской речью, за самыми краснолицами мужчинами, за самыми крикливыми тетками, за самыми красивыми девушками на самых высоких каблуках. Никто не подвел. Все вышли к нужному выходу, а с ними и Евгения. Когда поднимались по трапу в самолет, Евгения зажала портфель фугу под мышкой и перекрестилась щепотью, как ее научили в детстве. Место оказалось у прохода, рядом свободное, а у окна идеальный сосед, крепко спящая девушка. Как она успела уснуть, если все только что вошли в самолет? Воистину загадочная русская душа. Девушка, конечно, была русская, акриловые ногти, наклеенные ресницы. Портфель Евгения положила себе под ноги, потом скинула туфли и начала рассматривать окружающих. Всякий раз в самолете ей приходила одна и та же мысль: сколько же тайн везут с собой все эти люди? С виду толпа как толпа, но если знать историю каждого, кто-то... Не исключено, что та милая пожилая дама, усевшаяся впереди Евгении, смертельно болен. Кто-то вчера принял самое важное решение в своей жизни, но поймет это лишь спустя много лет. Кто-то завтра изменит жене, а кто-то дал себе слово никогда больше не обманывать мужа. Кто-то, например, эта негромко похрапывающая девушка, везет с собой гроб, сопровождает тело сестры. А у кого-то 3 часа назад разбилось сердце, и он вообще не понимает, зачем теперь лететь в Москву. Тайны летали в воздухе и сталкивались между собой, как самолеты на детских рисунках. И у Евгении была тайна, сюрприз для тети Веры Стениной. И еще один, для всех, ведь она не предупредила о своем приезде ни мать, ни Ереваныча, ни Лару. Симпатичная стюардесса прошла через весь салон к аварийному выходу, у которого сидела Евгения и спала девушка. Попросила надеть туфли и убрать портфель на полку для ручной клади. Евгения заспорила, но стюардесса была непреклонна. Только на время взлета и посадки. Потом в горизонтальном полете сможете взять вашу сумочку обратно. Евгения знала, что людей, которые злоупотребляют уменьшительно-ласкательными суффиксами, переубедить невозможно. Такой была, например, Нина Андреевна, Ларина бабушка. Проще послушаться. Она вынула из портфеля сверток с деньгами, а портфель закинула на полку. Стюардесса холодно улыбнулась, и тут ее окликнула коллега. «Ян, у меня там мужчина сидит с лишним весом, надо бы переместить». «Очень толстый?» – спросила Яна. «Ну такой, турбулентный». Стюардессы пошли перемещать турбулентного пассажира, а Евгения пристегнула ремень и снова открыла роман хантки. Сверток лежал на коленях, как зримый образ материальной ответственности. Тетя Вера обрадуется, даже если не покажет этого. А Евгении и не нужно ничего видеть. Она и так знает, что Стенину всегда нужны деньги. Тетя Вера слишком много работает, а Лара, дурочка, бросила учебу. Надо как-то уговорить ее вернуться в университет. Евгения покосилась на девушку, но та спала так крепко, что даже слюну пускала. Интересно, где она умудрилась так вымотаться? Через проход сидела семья с младенцем, полностью этим младенцем порабощенная. Никто не смотрел на Евгению и не осуждал ее, а она, между тем, делала кое-что предосудительное. Развернула сверток и вытащила оттуда конверт с чужим письмом. Евгения еще в Париже решила, если конверт заклеен, то она не будет читать письмо, а если нет, тогда пусть оно станет одной из тех тайн, которые так легко доверить случайному попутчику. Конверт был плотно запечатан. Что ж, пусть таким и останется. Самолет набирал высоту.